Глава 12. Дверь в квартиру Тараса легко и бесшумно открылась, пропуская меня внутрь. Тихо, темно. Какой-то неприятный запах щекотал мне ноздри, но я, если честно, еще ни разу не встречала ни одной квартиры, где ничем бы не пахло. Везде есть какой-то аромат то кошачьего туалета, то пота, то мусора, от слабо уловимого до интенсивно убийственного. Гораздо реже мне попадаются квартиры, где пахнет кондиционером для белья, пирожками и фруктами. Я разулась и прошла в комнату, по пути везде включая свет. Никакого страха и волнения я не испытывала. Хотя, если бы кто-то с криком выпрыгнул из шкафа, то я умерла бы на месте. На всякий случай я заглянула во все углы, где мог бы поместиться человек, и даже сунула нос на балкон. Никого. «Первый-первый, я второй. Объект чист», — доложила я по телефону. «Будем дальше страдать ерундой?» «Жди», — ответила напарница. Ребята прибежали спустя 2 минуты. «Похоже, что ничего не пропало», — задумчиво заключил Тарас, осмотрев квартиру. «Документы, карты, даже наличные деньги на месте. Сколько было, столько и осталось. Телефон, правда, сел. Надо зарядить». «Не вздумай», — остановила его Марина. «А если убийца тебе звонил? Ты включишь телефон, а ему придет смс-ка. По его сценарию ты должен быть там, где связь отсутствует». «А если мне родители звонили? Они же волнуются». «Ладно», — махнула она рукой. «Но ни с кем, кроме родителей, не вздумай общаться». «Даже с коллегами по работе?» — уточнил парень. «Особенно с ними», — твердо сказала она. «Пока у нас из подозреваемых только они». Я завистливо кивнула в сторону нового телевизора. «Клёвый телек. Твой или хозяйкин?» «Мой, конечно», — широко улыбнулся Тарас. «Реально классный. Повезло урвать на новогодней распродаже со скидкой почти в половину стоимости». «Ой, кто-то говорил про самообман со скидками», — засмеялась я. «Не так приятно просто купить телевизор, как купить его за половину от стоимости, предварительно накрученную втрое, правда?» Слаченко прищурился. «Вот тут ты не совсем права. Зайди в любой магазин техники и посмотри, сколько он сейчас стоит. Ты удивишься, но мне действительно повезло, потому что это была не совсем скидка, а скорее ошибка продавцов. Это новая модель, которую случайно поставили с более старыми. Именно они и шли со скидкой. Это частая практика для техники. Стоит выйти новинки, как старая, обесценивается на треть, а то и наполовину. Мой тебе совет, если хочешь телефон или фотоаппарат, дождись выхода следующей модели и неплохо сэкономишь». «Зачем брать старье?» «Это старье, как ты выражаешься, отличается лишь парой дополнительных функций, которыми ты не будешь пользоваться». «Но ты же купил новейшую модель», — возмутилась я. Тарас терпеливо повторил. «Это вышло по ошибке. Продавцы поставили новый телевизор в уголок с распродажей, обклеили красными ценниками. Только на кассе выяснилось, что его реальная стоимость намного выше, но администрация магазина признала, что моей вины нет, и продала по заявленной цене». «Из-за тебя продавцов накажут, оштрафуют». «Не думаю». Слаченко беспечно махнул рукой. «Такие издержки заложены в расходы магазина. Спишут, как просроченную колбасу в гастрономе». Я недоверчиво подцокала языком, прошла на кухню и заглянула в чайник. «Вот отсюда ты пил чай?» «Нет», — на полном серьезе ответил Тарас. «Из кружки». «Умираю от смеха», — рассердилась я. «Воду отсюда наливал?» «Конечно». Спокойно пожал плечами он и протянул мне коробочку с фильтр-пакетами. «Вот чай». «Это же зверобой», — удивилась я. «Лекарство». «А я люблю всякие травки пить на ночь, ромашку, мелиссу. В этот раз купил зверобой. Просто чай, скучно как-то, да и бодрит». Я с жалостью посмотрела на него. «Ты дурак? Нельзя бесконтрольно пить всякие, как ты выражаешься, травки. У них всех разные свойства». «Ладно, ромашка с мелиссой, они успокаивают. А откуда ты знаешь, что этот твой безопасный зверобой может сделать?» «Это всего лишь трава», — стал оправдываться Слаченко. «Она продается без рецепта». «Простой травой можно человека насмерть отравить. Хотя ты прав, в аптеке такую опасную не купить. Но и эти твои эксперименты с растениями и грибами лучше заканчивай. В древности у людей не было антибиотиков, жаропонижающих, болеутоляющих. Они лечились исключительно травами. И, кстати, довольно успешно, поскольку человечество пережило даже несколько эпидемий чумы. А каннабиоиды? А опиаты?» «Чего ты завелась-то?» — сдернула брови Марина. «Это всего лишь зверобой. Полезная, говорят, штука. Меня больше волнует вопрос, где чашка, из которой ты пил?» Тарас огляделся, подошел к шкафчику с посудой и достал массивную кружку с трогательным мишкой, держащим в лапах сердечко. Наверняка подарок бывший. «Чашка чистая», — заключила Марина. «В чайнике тоже пусто», — добавила я. «Ты мыл чашку?» Тарас задумался. «Вроде нет». «Значит, тут точно кто-то был. Внимательно осмотри все вокруг. Что лежит не на своем месте? Может быть, что-то появилось? Или пропало? Но не из ценности, а из ерунды». Тарас принялся внимательно разглядывать обстановку, переходя из угла в угол. «Такое ощущение, что стало чище», — немного растерянно заключил он. «В коридоре чисто, только наши следы, а я не мыл пол уже пару недель. Вся посуда помыта, хотя я часто оставляю в раковине чашку и тарелку. В холодильнике тоже ничего нового. А, и мусора нет! Мусор пропал!» «Офигенная ценность!» — съехидничала я. «Может, ты сам его вынес и забыл? Сомневаюсь, что убийца решил прибраться перед уходом». «Возможно, он хотел скрыть следы, вот и постарался протереть все, с чем мог соприкасаться», — предположила Марина. «Допустим, дело было так. Ты пришел, попил чаю, потом пришел кто-то знакомый, принес с собой препарат, который подлил тебе куда-то, пока ты не видел. Ты потерял сознание, он быстренько все прибрал за собой и тихонько ушел. А потом Тарас встал и пошел в морг, откуда его и доставили к нам». Торжественно закончила я. «М-да», — протянула Марина. «Неувязочка. А ты не мог сам уйти из дома вечером?» «Вообще-то я никуда не собирался, но теоретически мог, если меня куда-то позвали пацаны с работы». «Все возвращается к ним», — покивала я. «Но куртка на месте, и ботинки вот. Не мог же я уйти в мороз босиком? Стоп! А где перчатки?» Он принялся обшаривать полку, тумбочку, заглядывать за вешалку. Спустя полчаса тщательных поисков по всей квартире мы пришли к выводу, что перчатки все-таки пропали. «Это самое тупое преступление в мире», — наконец выдала я. «Пытаться заживо похоронить человека, чтобы спереть его перчатки. Они хоть стоят того?» «Да нет, конечно», — отмел мою мысль Тарас. «Обычные кожаные, на меху, не самые дорогие, не эксклюзивные и уже далеко не новые». «А ты точно не потерял их на работе или в автобусе?» 100%. Я пришел в них. На улице зверский холод, я бы заметил». «Слушайте, это все замечательно, но мне завтра девок замуж выдавать. Пойдемте-ка домой». Не успели мы зайти, как у Тараса зазвонил заряженный телефон. «Это мама». Он растерянно посмотрел на Марину. «Можно отвечу?» Она пожала плечами. «Мы же решили, мама — это святое. Валяй, только динамик включи». «Зачем?» Удивилась я, но Тарас уже нажал на кнопку, и мне пришлось прикусить язык. Игра в сыщиков зашла слишком далеко. Расследование — это очень весело, но слушать приватные разговоры мамы с сыном — ни в какие ворота. «Сына!» — раздался слишком громкий голос мамы Тараса. «Ты куда пропал? Дозвониться не могу. Вот только смс-ка пришла, что ты в сети. Что случилось?» «Ничего не случилось. Все хорошо, мам». Тарас смутился и даже покраснел. «Я звоню-звоню, волнуюсь». «Нормально все, мам. У вас как дела?» «Да, тоже нормально. Пашка вон пришел, принес лекарство Тарзану. Он по двору носится, цепью лапу повредил. Анька приходила, перевязала, укол поставила. А тот теперь на нее рычит, кидается, не подпускает. Ужас. А еще 5 дней уколы ставить, а она боится, сил нет. А Пашка молодец, хоть и не врач, но мамка чему-то научила, да и смелый. Привет он тебе передает. Да, сейчас громкую связь включу». «Тарас!» — раздался мужской голос. «Ты там как? Чем занимаешься?» Маринка принялась размахивать руками. Тарас приподнял брови, но, кажется, понял ее послание и ответил. «Да ничем, телек вот смотрю». «Ну да!» — хохотнул собеседник. «У тебя же не телек, а кинотеатр целый. Такого ни у кого в деревне нет. Мы народ простой». Мне надоело подслушивать чужие разговоры. Я скинула ботинки и потянула Маринку в комнату. Пока Тарас занят разговорами, мне есть о чем потолковать с подругой. «Похоже, ты нравишься Тарасу», — начала я издалека. «Что за глупости?» — выкатила глазище подруга. «Он постоянно на тебя смотрит, слушается во всем». «И что? Кто-то же должен помочь ему? Погоди-ка!» Она хитро прищурилась. «Ты ревнуешь? Вот еще!» Поспешно опровергла я. «Бред какой-то! Нафиг он не сдался!» «Ревнуешь, ревнуешь!» Довольно закивала Мариша. «Только зря. У меня вон с Тёмой второй виток. Благодаря вам намечается». Я закатила глаза. «Ну с ума сойти! Русский народный танец прыжки на граблях!» «Да ладно тебе! Он обещал быть внимательнее и заботливее. Уже засыпал меня сообщениями с приглашениями в кино, в кафе, в аэротрубу полетать. Так что я в ваши намечающиеся отношения лезть не собираюсь». «Да нет никаких отношений», — сникла я. «Вряд ли он рассматривает меня как кандидатуру на роль новой девушки. Даже при том, что мы для него делаем. Я не могу раскрутить парня на отношения даже в благодарность за мою помощь. Кто же в таком виде мужиков соблазняет?» — возмутилась Маринка. «Ты еще в хиджаб завернись, а потом возмущайся, что в тебе женщину не видят. Как ее разглядеть, если ты сделала все, чтобы ее спрятать?» «Вообще-то, смею напомнить, что я профессионал», — осадила я ее пыл. «И делать людей красивыми — моя работа, с которой я успешно справляюсь». «Сапожник без сапог!» — безнадежно махнула она рукой. «Я не могу ежедневно сооружать на голове замысловатые башни из кудрей и разукрашивать морду, как пасхальное яичко!» «И не надо! Ну, посмотри, во что ты одета! Брюки, водолазка! Очень соблазнительно! А где мини? Где каблуки? Где декольте?» «Это на твою грудь любой вырез декольте!» — надулась я. «А с моим неполным вторым размером лучше не пытаться показывать то, чего нет. На мою грудь, милая моя, днем с огнем приличного белья не сыскать. Почему-то производители уверены, что за третьим размером сразу идет вымя, которое надо уложить в бесформенные мешки на широких лямках. А то, что хоть немного напоминает приличный бюстгальтер, стоит столько, что с моей зарплатой лучше забыть о красоте. А вот для таких, как ты, придумали очень красивые пушапы. Даже неполный второй будет походить на полный третий, если хотя бы на секунду вспомнить, что мужчины любят глазами, и пройтись по магазинам». «Ага», — усмехнулась я. «А как только дело дойдет до раздевания, сюрприз, дорогой, не ожидал?» «Для начала до этого раздевания действительно надо дойти. А в твоем виде и это большая проблема. Почему бы тебе не надеть юбку?» «Вообще-то у меня кривые ноги», — ехидно прищурилась я. «Вот не знала, что надо это сразу всем показывать». «Тьфу!» — снова махнула она рукой. «Ты кривых ног не видела!» «От того, что я видела более кривые, мои-то ровнее не стали!» — грустно протянула я. «Ладно!» — пошла на уступки Марина. «Про мини забудь. Но ведь есть миди, идеальная длина для тех, кто и хотел бы что-то продемонстрировать, да стесняется. Так даже лучше. Вместо кричащей доступности будет загадочная соблазнительность». «Миди, как правило, делят колено пополам, как раз именно в том месте, где начинаются мои кривые ноги. Короче, из-под юбки будут торчать две конечности, которыми хорошо обнимать только коня, сидеть в седле». «Как ты работаешь визажистом?» — удивилась подруга. «Вместо того, чтобы искать выход, сразу уходишь в глухую несознанку. Если у девочки прыщи, ты ее сразу посылаешь с криком: «Тебе все равно ничего не поможет?» Или вот эти бутылочки с консилерами и корректорами у тебя в чемодане лежат не просто так? Ни одним тональным кремом не исправить форму ног. Хоть ванну из него принимай», — пробурчала я. Марина вскочила и слегка повысила голос. «Миди бывают разной длины. Есть такие, которые полностью закрывают коленную чашечку. Почему бы просто не померить? А если вылезешь из ботинок, кроссовок и кед и встанешь на каблук, то ноги станут еще и длинными». «Длинные кривые ноги. Мечта поэта!» — закатила я глаза. Марина снова села. «Тяжелый случай запущенного комплекса неполноценности. Кто тебя убедил в том, что ты урод?» Я принялась старательно загибать пальцы. «Мама, отчим, старший брат, потом еще несколько ухажеров. Ни с кем из них ты больше не общаешься», — отрезала Марина. «Выкидывай этот мусор и вздор из своей головы и послушай совета подруги. Переоденься во что-то более женственное. Пока ты выглядишь как парень-подросток, тебя никто не станет воспринимать как симпатичную молодую девушку». «А я, может, хочу, чтобы оценили не обертку, а мой внутренний мир?» Гордо вздернула я подбородок. «А с этим у тебя еще большие проблемы, чем с кривыми ногами», — обрадовала меня Маринка. «Как ты общаешься с Тарасом? Ты постоянно его подкалываешь, споришь с ним, язвишь, относишься к нему как к идиоту. Ну какой мужчина стерпит, что, когда он говорит, его вечно поправляют? Хотя бы это ты можешь делать меньше?» «Реже», — тут же поправила я. «Вот!» — она торжествующе подняла вверх указательный палец. «Об этом я и говорю. Вместо того, чтобы пропустить маленькую оговорку мимо ушей, ты непременно заостришь внимание на грамотности». «Русский язык для всех один», — назидательно произнесла я. «Правильная речь — залог понимания». Марина с жалостью посмотрела на меня и изрекла. «Залог понимания — вовремя заткнуться и улыбнуться. Во всяком случае, в отношениях. Тебе нравится, Тарас?» «Ну, нравится», — смутилась я. «А Тарасу не нравится, как ты к нему относишься», — безжалостно отрезала Маринка. «Если ты хочешь и дальше грызть ногти в одиночестве и смотреть тупые сериалы, придерживайся своей убойной тактики. Если хочешь, чтобы твоя жизнь хоть немного изменилась, начни с себя. Не жди, что кто-то ради тебя сам побежит меняться, станет изучать твой богатый внутренний мир. Несмотря на твое сопротивление, кинется лечить твои душевные травмы. Поверь, это никому не надо. Все люди эгоисты, что бы они там ни говорили. Им хочется получить что-то хорошее, а не какашку, из которой они станут лепить конфетку. Извини, но то, что ты из себя представляешь сейчас, это...» «Я поняла». Остановила я ее. «Так, и что ты мне предлагаешь? Срочно мчаться в магазин и скупать пушапы?» «Для начала хотя бы перестать делать вид, что ты хуже, чем есть на самом деле». Она погладила меня по плечу. «Я ведь знаю, какая ты на самом деле. Добрая, отзывчивая, чуткая. Ты очень хороший человек, надежный товарищ, верный друг. Ты щедрая, заботливая, жалостливая. Да в тебе столько положительных качеств, что тебе даже не надо ничего менять. Достаточно просто не скрывать их за ощетинившимся фасадом». «Нормальный у меня фасад», — буркнул я. «Кому не нравится, до свидания». «Вот-вот, о том и речь. Кому не нравится, до свидания. А кто, скажи на милость, сквозь эти колючки полезет, чтобы убедиться, что за ним прячутся розы? Да любой нормальный мужик рассуждает логически. Если еще на этапе знакомства девушка ведет себя как базарная баба, то что с ней станет, когда начнутся отношения?» «Я просто не притворяюсь». «Вот именно что притворяешься. Только не лучше, а хуже, чем есть». «Не знаю зачем. А затем, чтоб потом не разочаровать». «Ой, не беси меня. Даже я уже не могу с тобой разговаривать. Так хочется тебе сковородкой треснуть. Уперлась, как баран, гнешь свою линию». «Ну, извини, извини». Примирительно подняла я руки. «Ты мне прямо скажи, что делать? А то только философствуешь, а мне нужны конкретные рекомендации». «Ладно». Азартно потерла руки Мариша. «Сейчас начнем избавлять тебя от черствой и шершавой кожуры».